Глава 5. Ножи на пальцах. Город кошмаров. Район популярных маньяков. Зрители, покинувшие зал на время антракта, спешно возвращаются. Одни держат в руках бумажные ведра с попкорном, другие — пепси-колу, третий — коробочки с начос и сырным соусом. Они рассаживаются по своим местам, кто-то рассыпал чипсы, слышен их жалобный хруст под аккомпанемент тихих ругательств бедолаги, потерявшего столь ценную при просмотре закуску. Наконец в зале темнеет, на экране появляется изображение, сначала слабое, расплывчатое, словно пленка порвана. Затем видно, это двухэтажный дом, опрятный и новенький, с добротной шиферной крышей и неизменной лужайкой, гаражом и асфальтированной дорогой. Внезапно сразу во всех комнатах вспыхивает электрический свет и начинает играть уже хорошо знакомая, зловеще гнетущая музыка. Словно смотришь старую кассету на видеоплеере. Изображение нечеткое, временами дрожит, периодически по экрану, серьезно искажая картинку, плывут полосы. Слышно чье-то дыхание, затем неясный шепот, чуть позже отвратительное хихиканье. Щелчок, словно раскрыли нож выкидушку. В комнате на втором этаже, через окно, различим человек за столом, печатающий на машинке. Он выдергивает лист бумаги, кладет его на стол, заправляет новый, сдвигает каретку. Зрители слышат стук по клавишам. Главное сомнение, которое терзает меня теперь. Неужели в мире не существует идеального кино? Встреча с клоунами-убийцами, затем с отрядом чужих и целым набором хищников-инопланетян вновь поколебала мою уверенность. Так ли уж опасно было в Секс-Сити? Страна порнухи бесспорно ад кромешный, но там нет ни монстров, мечтающих закрепить в тебе эмбрион, ни сумасшедших клоунов с мачете. Я уже двое суток стараюсь не спать. Судя по обстановке, мы находимся в классическом американском провинциальном городке конца 80-х. А что это значит? Да то и значит. Едва удалось вырваться сюда из района инопланетян, как сразу начались странности. Во-первых, выяснилось, что наше оружие пришло в полную негодность, а боеприпасы иссякли. Огнемет, автомат и пистолеты пришлось выбросить. Во-вторых, в этом районе всегда царит ночь или сгущаются сумерки, и мы уже 5 раз пытались унести отсюда ноги, но куда ни пойди, в итоге оказываешься на старой городской площади. И по вполне понятным причинам ужасно хочется спать. А вот этого делать нельзя. Первый, с кем мы столкнулись в маленьком городке, был человек с изуродованным лицом в полосатом свитере, Фредди Крюгер. Оружие уже тогда не действовало. Алехандро попытался ударить монстра ножом, но его атака не увенчалась успехом. Наш соратник более-менее разбирается в современных фильмах, но не особо крутой знаток кино того периода, когда миллионы советских людей сидели в видеосалонах, запоем глотая «Терминатора», «Эммануэль» и «Кошмар на улице Вязов». Иначе бы знал, Фредди, как и большинство героев подобных сериалов, нельзя убить. Или можно, но на совсем короткий срок. Он обязательно возрождается, причем без каких-либо логичных объяснений. Когда мрачный урод ухмыльнулся и защелкал ножами на пальцах, предвкушая легкую добычу, я выступил вперед, перехватив инициативу. «Простите, мы разве напоминаем подростков?» — жестко спросил я. Фредди попросту ошеломил мой напор. «Нет», — с удивлением ответил он. «Но...» «Никаких «но», — безапелляционно продолжил я. «Школьники — ваша основная цель. А нам всем за 30». Вы попросту лезете не в свое дело. Что бы сказал об этом автор сценария? Какое ваше следующее направление? Резня в доме престарелых? Теряете сноровку. Фредди стушевался и рассеянно пошевелил лезвиями. «Но у меня такая задача», — слегка неуверенно произнес он. «Видите ли, я режу людей во сне. Да, соглашусь, в основном подростков и чаще всего девушек, хотя с ними дикое количество хлопот, иногда они тоже меня убивают. С вами только одна девушка, вот я и подумал. Мне даже нравится такой расклад, вступила в разговор Жанна, с первых слов угадавшая персонаж, о коем я повествовал ей в подвале. В мирах вне порнографии женщины – могущественные существа, мимоходом уничтожающие батальоны монстров и зловещих маньяков. Их боятся и уважают, с ними опасаются связываться. «Это ты просто в мире романтических мелодрам не была», – отрезал я и повернулся назад к Фредди. «Уважаемый, мы идем своим путем, никого не трогаем. Почему бы вам не оставить нас в покое?» Пожалуй, тут я перегнул палку, ибо как раз последняя фраза Крюгеру и не понравилась. «Вы думаете, я тут прогуливаюсь?» – разозлился он. «У меня в определенной мере миссия». Я в изумлении, хотя и соглашусь, что излишне картинно, вскидываю брови. «О как! Слушайте, ваша миссия уже 100 лет как выполнена. Вы замочили детей той компании, что сожгла вас в бойлерной. Вы уничтожили их друзей, перебили дальних родственников и племянников. Да чего там, похоже, всех людей, кто жил в радиусе 100 километров от Спрингвуда, а до кучи еще и съемочную группу режиссера Уэса Крейвена». В фильме «Новый кошмар» Уэса Крейвена 1994 года Фредди Крюгер приходит ко всей съемочной группе своего сериала, что, в общем-то, заканчивается весьма плохо для нескольких ее участников. В финальных титрах Крюгер скромно обозначен фразой «играет самого себя». «Игра окончена. Какой смысл?» Вижу, Фредди ну прям смущается. «Я беру быка за рога. Утешаю монстра. Дескать, у него большое будущее. Он – кумир целых поколений». Вот все-таки киношным убийцам легче, чем настоящим маньякам. Много ли у нас откровенных фанатов Чикатило? Это больной на всю голову советский типаж, омерзительный своими гнусностями. Его никто не любит, даже на редкость поганые сволочи. А Фредди Крюгер? Отвратительный маньяк с ножами на пальцах. Рожа хуже и не придумаешь. Свитер грязный. А у скольких девочек его постер висел в спальнях? Объясняю, Фредди. Он сам может изменить свою судьбу. Давать мастер-классы для начинающих убийц, как правильно резать, караулить в засаде и затаскивать из реальности в сон. Если не по нраву, то хотя бы основать персональные телекурсы кулинарии, тут вообще Крюгера не превзойти. Кто быстрее очистит яблоко или нашинкует мясо? Кроме того, учитывая политкорректность современного мира, он запросто подаст иск в суд, требуя финансовую компенсацию. Кошмар на улице Вязов, как общеизвестно, имел следующую предысторию. Крюгера в реальном мире арестовали за убийство детей, а потом отпустили за недостатком улик. Разгневанные родители устроили самосуд, заперли и сожгли убийцу в бойлерной. Разве это не нарушение прав человека? Конечно, дело обстояло бы куда лучше, будь Фредди горбатым негром-инвалидом и одновременно представителем сексуальных меньшинств. Тогда бы его точно оправдали. Но ладно, и так сойдет. Крюгер чешет в затылке, срезая на собственной шее целые лоскуты кожи. Он говорит: «Предложение интересное, надо все обдумать. Возможно, заглянет убить нас позже». Я соглашаюсь, что это прекрасная мысль. Мы просыпаемся на лужайке у милого дома и понимаем, нам всего лишь снился сон, но становится еще страшнее. Увы, едва мы покидаем место импровизированного ночлега, как нас атакует другой убийца в белой хоккейной маске со здоровенным, не чета клоунским, мачете. Мне и тут не надо гадать. Джейсон из слэшера «Пятница 13-е». Джейсон из слэшера «Пятница 13-е» виден за версту. Опасный чувак, но я позволяю себе слегка выдохнуть. Резня в провинциальном американском городке хотя бы реальность, а не сон. «Почему все хотят нас убить?» – изумляется Жанна. «А почему в твоем мире все хотели меня трахнуть?» – огрызаюсь я, и она недовольно замолкает. Джейсон идет к нам молча. Он ведь мертвец и не владеет даром речи. Вообще, кино – волшебная вещь. Задумайтесь о сюжете «Пятницы 13-е». 11-летний мальчик, утонувший в озере во время плотских утех, не уследивших за ним вожатых, воскресает в годовщину убийства, удивительно возмужав под водой, на вид ему лет 20. И главное, никаких объяснений, есть ли в подводном мире школа и институт будущих маньяков. Вообще, в фильмах ужасов, да и в любом кино, все предельно просто. Когда удивленный зритель задает вопрос: «Да как же это может быть?», ему, ничтоже сумняшись, отвечают: «Да вот так уж». Кинцо с Джейсоном на диво примитивно. Вот кого сейчас покажут, того он и убьет. В сущности, та же порнография, только с Мочиловым. Но ведь смотрели и боялись. Ночью было страшно в туалет вставать. Алехандро отступил, и я его понимаю. Мы таких рож уже навидались. Реально не знаешь, что случится через секунду. К счастью, в отличие от Фредди, Джейсона можно ненадолго задержать. Я беру бейсбольную биту, их от чего-то полным-полно разбросано вокруг, и культурно, не говоря худого слова, изо всех сил бью Джейсона в центр маски. Душегуб падает. Алехандро вырывает у него мачете. Далее, согласно моим инструкциям, пока мы держим эту тварь за обе руки, а он молча, что еще страшнее, вырывается, Жанна садится за руль ближайшего автомобиля. Завести его без ключей, как нефиг делать. В кино такие мелочи не проблема. И наезжает на Джейсона. Слышен треск костей. Под колесами темной лужи растекается кровь. Я предупреждаю спутников, что это минут на 5, не больше. Следует оперативно взять ноги в руки и как можно скорее удалиться от места происшествия. Поскольку Джейсон не погиб, рано или поздно он скинет с себя машину. С ним это всегда случается, вне сомнений. Друзья по несчастью и не думают возражать. И я, и Алехандро прихватываем по бейсбольной бите. Бежим. Честно говоря, я с первых секунд начал задыхаться, зато Алехандро двигался легко и быстро, как спортсмен. Жанна и вовсе прыгала, словно лань. Хуже всего, что вокруг нас ночь, коронное время фильмов ужасов. В итоге я останавливаюсь первым и умоляю коллег перевести дух. Я не марафонец, и зря. В хорроре резвость жизненно необходима. Тут постоянно все от кого-то и куда-то с переменным успехом удирают. Жертвы не носятся лишь в японских ужастиках с вечными мертвыми девочками. Но послушайте, те так выглядят. Ноги к полу перемерзнут, не сдвинешься. Я понимаю, что более-менее приноровился, и дела у нас не так уж плохи. Да, стандартный американский городок 80-х с доморощенными маньяками – детский сад по сравнению с японскими хоррорами последних лет. Мы стоим. Я хрипло дышу. Впереди, на пустыре, трехэтажное белое здание. Забегаем внутрь, и с первых же секунд меня не покидает ощущение, что мы зашли куда-то не туда. Скрипят двери с облезшей краской, щерятся осколками стекол лопнувшие лампочки, в коридорах зловеще скрипят ржавые кровати. Воет ветер, слышен скрежет затворов камер с решетками на маленьких окошечках. Ох, да все теперь понятно. Это психбольница, и остается лишь играть в угадайку, из какого фильма. Загорается единственная лампочка, при тусклом свете видно. В самом начале коридора замер человек в белой маске. Нет, не в хоккейной, как Джейсон, а просто в тонкой пластмассовой, с огромными прорезями для глаз. Стоит на месте, поигрывая кухонным ножом с широким лезвием. Маска выглядит так, словно картонка наклеена на лицо. Тут я в определенной мере успокаиваюсь. Это маньяк Майкл Майерс из «Хэллоуин», такой же молчаливый убийца, как Джейсон, только живой. Хотя можно ли Майкла с полной ответственностью назвать живым? Ему в лоб всаживали нож, в него попадало 6 пуль, маньяка сжигали и даже обезглавливали. Как с гуся вода. Будь серийные убийцы такими в реале, вашингтонского снайпера... Вашингтонский снайпер. Серийный убийца Джон Аллен Мухаммад. в 2002 году на протяжении 3 недель вместе со своим приемным сыном застрелил в столице США 10 человек из снайперской винтовки. Арестован и казнен в 2009 году. Умучились бы каждую неделю казнить, если бы еще смогли повязать. Ведь в кино самые безобидные психопаты дьявольски сильны и легко справляются с целым отрядом полицейских. Кроме разве что изнуренного раковой опухолью персонажа Пилы, но он кумир поколения 2000-х, утомленного резвыми киллерами, им убийца-инвалид как раз в кассу. Старички-мясорубы – тренд современности. Шварценеггер, например, и в 70 играет в боевиках, скоро запустит новую модель «Терминатора», шамкающий вставной челюстью, с парой пулеметов, вмонтированных в подлокотники кресла-каталки. Я озираюсь. Может, появится добро с заряженным пистолетом? Нет. Человек в белой маске идет к нам тяжелыми шагами, держа нож на уровне бедра. Жанна, мотая головой, отчаянно визжит. «Ты чего?» – удивляюсь я. «Не знаю», – растерянно отвечает она. «Мне показалось, так положено». «А, ну, в общем-то, да». «Он тоже убивает женщин?» «В хорроре это принято. Пока не вырежут толпу блондинок, фильм не начинается». «А мужчины чем хуже?» «Они не умеют прикольно визжать, а также с криком убегать, падать и ломать ноги». Жанна обижается и замолкает, хотя я сказал правду. Майерс приближается. Алехандро с видом мученика, а он, безусловно, замучен событиями последнего часа, берет биту на изготовку. Я останавливаю горячего латиноамериканца. Маньяков этого типа лучше валить из огнестрельного оружия, но где тут его возьмешь? Попали бы в компьютерную игру-стрелялку, смогли б труп спецназовца обыскать, их на полу всегда в избытке, с аптечкой, гранатами и патронами. А может, потолок сейчас обвалится? Я смотрю вверх, но потолок такой наклонности вовсе не проявляет. И внезапно я слышу выстрелы. Раз за разом, 6 подряд. Майерс останавливается в позе распятого и медленно, как положено в соответствующей съемке, падает на спину. Воздух облаками взмывает пыль. Жанна, застыв в полицейской стойке, обеими руками держит револьвер. «Спасибо. Пожалуйста. А ты раньше не могла сказать, что у тебя есть оружие? И, кстати, где ты его взяла?» «В бардачке машины. Специально пошарила. Ты же сам мне объяснял, что иногда пушку можно взять в самом неожиданном месте. Она частенько попадает под руку положительному герою в критический момент. А сейчас момент разве не критический?» «Самый что ни на есть. Вот». Я не стал говорить Жанне о своем горьком разочаровании. Я только представил, маньяк в белой маске, с ножом, гоняется за нами по всем этажам психбольницы, ломится в двери. Он охотится на девушку. Кто-то из нас лезет под кровать, затаив дыхание, наблюдает ноги убийцы, пока тот расхаживает по палате. Красота, правда? А тут беднягу раз и грохнули за секунду. Объясняй после этого Жанне, что не выпускают в прокат фильмов ужасов с хронометражем в 5 минут, типа «Вышел маньяк с ножичком под лунный свет, хищно улыбаясь, а положительный герой сходу его пристрелили». «Индустрия ж загнется». «Ладно, я уверен, мы еще повеселимся, история не закончена. В городке запросто встретишь и кожаное лицо с бензопилой, и великовозрастного сыночка из психа, одетого в мамочкины халаты и бигуди, и урода с утыканной булавками лысой головой, кумира восставших из ада. Скучать не придется, вот в этом я точно не сомневаюсь». Получасовые блуждания по улицам в итоге привели к пустому, но годному к проживанию дому, с электричеством, горячей водой, даже кухней с блинчиками. Пока мы остановились здесь, Алехандро вновь свалил на разведку насчет магических артефактов, способных переместить нас назад. Он, конечно же, не сдержал обещания поведать мне, какой еще существует путь побега из мира кино. Жанна с невероятным упорством заколачивала окна на задней стороне дома, думала нас обезопасить. Ну, ей простительно. Она не смотрела такого количества фильмов и не знает, что самый убогий и тупой маньяк с легкостью попадает в любую запертую, хоть на 100 замков крепость. Ее труды тщетны. Ну а я вот пишу дневник, заправив бумагу в найденную в библиотеке машинку, стараясь не уснуть, ведь Фредди посулил вернуться за нами. А насколько мне известно, он не бросает слов на ветер. Плюс ребята с бензопилой и ножами не дремлют. Сказал же один псих в старой шизоидной книге «Печать Луны». В правильном романе ужасов зло не умирает никогда. И это чистая правда. Люди добрые, чудовищно хочется спать. Веки словно свинцовые, но я держусь. Хлещу кофе литрами, печатаю дневник. О чем бы еще таком интересном вам рассказать? Камера удаляется от дома и кружится вокруг своей оси, показывая абсолютно пустой город. Ни единого прохожего, еле светятся фонари, ветер метет сухие листья. Окна во всех городских зданиях вдруг начинают гаснуть. Одно за другим, в причудливой манере, словно кто-то играет в крестики-нолики. Очередь доходит и до дома, где сидит Олег. Свет исчезает за долю секунды, везде одновременно. Зал заволакивается сплошной тьмой. Зрители недовольно шепчутся. Пара человек, набрав кулаки по горсти попкорна, швыряет его в экран, но общей поддержки сие действо не получает. Остальные участники процесса гневно ворчат на нарушителей спокойствия. Те шепотом извиняются. Из динамиков слышен треск. Женский крик. Звуки борьбы. Пара сильных ударов – и кажется падение на пол тела. Девушки-зрительницы непроизвольно взвизгивают. Над входом в дом, искрясь и шипя, загорается старый фонарь. На крыльце появляется незнакомец, заботливо закрывает за собой дверь. Достав из красно-белой пачки сигарету, он щелкает зажигалкой и закуривает. Витиеватой струйкой выпускает дым вверх, обращая взор к луне. Зрители в замешательстве. Дело в том, что перед ними вовсе не Олег, Жанна или Алехандро. Это, насколько можно понять по его лицу, вообще не человек. Глава 6. Ад. Лима. Кинотеатр Каса де Чине. 2 ноября 1931 года. Михаил застыл, как изваяние, стоя перед дверью в зрительный зал. Лицо Мартиниса залила кровь. В барабане револьвера, проверено дважды, осталось только 3 пули. Он страшился заглянуть внутрь, ибо не знал, что увидит. Из 50 человек, вошедших вместе с ним в центр города, в живых остался только он один. Демоны у Купача ждали их. Когда жуткое существо схватило первого полицейского и оторвало ему голову, прохожие только засмеялись. Да тут спокон веку такое творится на Диаблада. Все уверены, что голова из папье-маше, а кровь – загустевший томатный сок. Никто не понял, это не раскрашенные маски нерожденных, а настоящие лица. Вместе с Супаем на поверхность прорвалось древнее подземное зло, и теперь демоны утоляют свой голод. Именно в те дни, когда им раньше позволялось гулять по земле. Монстры безвылазно просидели в подземельях 400 лет и, ясное дело, обезумели от жажды. Михаил не хотел даже думать, сколько трупов придется подобрать завтра с улиц Лимы. Скажем так, он не особенно-то был уверен, доживет ли вообще до утра. Стрелять в демонов предсказуемо оказалось делом бесполезным, пули не причиняли бесам никакого вреда. Как и крестное знамение и святая вода, шкалик каковой он на всякий случай зачерпнул по дороге в ближайшей церкви. Порождение у Купача бессмертны, все индейские легенды лишь подтверждают сей грустный факт. Это в Европе можно поражать нечистую силу крестом, вампиров – колом, а оборотней – серебром. Демоны уйдут сами, но сначала от души попируют. Дело не только в насыщении человеческой плотью и кровью. Монстры у Купача слишком долго не убивали. А охота на людей для слепых чудовищ – единственный смысл существования. Один полицейский разрядил всю обойму в нерожденного, но тот, искривив безглазое лицо, лишь расхохотался. Второй нерожденный, оттолкнувшись ногами, по собачьи вспрыгнул служителю порядка на спину и вырвал зубами кусок черепа из затылка. Фонтан крови вызвал взрыв смеха танцующих, с утра вкусивших по кувшину писка, и ракочущий грохот барабанов. Один дракон напал на другого. Как же весело! Полицейских тащили в подворотни, оттуда доносились предсмертные вопли и голодное урчание монстров. Городовых Мартинеса безжалостно разрывали на части, пожирали прямо на площади под улюлюканье в стельку пьяных горожан. Подразделение Мигеля было уничтожено за считанные минуты, демоны безошибочно распознавали под масками стражей закона. Михаил не собирался героически умереть на поле боя. Четырьмя выстрелами из револьвера он сшиб с ног двух демонов и, не дожидаясь, пока те встанут, побежал. Каса де Чина нашелся недалеко, в паре кварталов. Двери заведения оказались гостеприимно открыты. Он вошел и сразу же поскользнулся в крови, едва не упал на спину. Прямо в вестибюле валялись охранник и кондуктор, так в Перу называли билетеров. У охранника не было глаз, лишь две красные ямы на лице. Кондуктору же повезло еще меньше, у трупа отсутствовала голова. Рядом с буфетом лежали тела официанток и пятерых посетителей, по виду опоздавших на сеанс. Михаил подбежал к двери в зал и... переминается там с ноги на ногу уже минут 10. Из-за створки виден тусклый свет. Похоже, внутри показывают фильм. Пальцы стиснули бесполезный револьвер. «Вашу мать! Вот что ему делать дальше?» «Заходи», — послышался спокойный голос из глубины зала. «Я знаю, ты давно тут». Михаил даже не подумал сопротивляться. Приглашение звучало как приказ, и оно было настолько уверенным, словно у дверей, добродушно улыбаясь во весь рот, стоял хлебосольный хозяин. Мартинес шагнул внутрь и сразу почувствовал знакомое по выезду к первой кукле хлюпанье под ногами. «Опять кровь!» — холодея подумал Эль Капитана и ничуть не ошибся. Как и ожидалось, зал полон трупов зрителей. Он скользнул взглядом по мертвецам. Пожилой человек в очках, девушка во фривольной шляпке закатила глаза, видны только белки, и оскалила зубы, словно хочет кусаться. Семья с тремя детьми, мать неловко заслоняет своих кровинушек от гибели, компания сбежавших с уроков гимназистов с неестественно белыми лицами. Судя по виду, большинство рассталось с жизнью мгновенно, не успев понять, что происходит. Мертвецы сидят, уставившись на экран, будто продолжают наслаждаться кино. А что у нас сегодня по расписанию? Ага, похоже, демонстрируется один из самых известных фильмов Мэри Пикфорд «Маленькая принцесса». И смотрит его некто, сидящий посреди зрительного зала с покойниками, причем с крайним интересом. Михаил рассчитывал встретить здесь Алехандро или Родриго, но его надежды развеялись. Сразу как он осознал, голос, позвавший в зрительный зал, ему совсем не знаком. Существо говорило на грамотном, литературном испанском, с кастильским акцентом. «Я, в общем-то, не ждал, что ты придешь», — меланхолично заметил Супай. Тварь с рогами повернула к нему красное лицо, и Мигель передернулся. Властитель Укупача был таким уродом, что затмевал любое чудовище, когда-либо созданное режиссерами кино. Тень улыбнулась. С клыков провисла мутная слюна, блеснувшая в свете проектора. Михаил тяжко вздохнул и убрал револьвер за пояс. «Похвально», — с одобрением сказала чудовище. «Ты сегодня удивляешь меня вторично. Как я понимаю, тебе известно, кто я такой? Жаль, сейчас не время инков. Раньше мои подопечные ежегодно устраивали подобный кавардак в Куско, да и по всей Тивантинсую, и это сходило им с рук. Или с копыт. А, неважно. В дни соединения Укупача и Кайпача испанцы пытались бороться с моим народом, пока не поняли, перспективы нет. И тогда они завалили выходы. Просто и гениально. Если бы не зов тех двух прекрасных юношей я не обрел бы нужную силу. Я знал, что после прорыва из Укупача появится недовольный, и попросил слуг, пришедших со мной через разлом в Корпус Кристи, обеспечить безопасность нашей беседы с приятными молодыми людьми, а заодно и пообедать. Хотя, раз ты пробрался сюда, демоны сожрали не всех. Грустное упущение. Но в этот особенный день я не стану никого наказывать. Поверь, о человек, сегодня Супай — воплощение вселенского добра и милости. Мигель еще раз оглядел зал, полный трупов. Охотно верится, — согласился он. Ласковая улыбка тронула губы тени. «Ты мне нравишься», — сообщил демон. «Я польщен», — небрежно ответил Михаил. Инстинкт подсказывал ему, что в присутствии Супая так и надо держаться, спокойно и независимо. Возможно, монстр оставит его в живых. Умереть он мог в любую секунду и отдавал себе в этом отчет. «Может, поведаешь мне тогда, куда ты дел двух юношей, обеспечивших нужный зов?» «Этих, что ли?» Супай безразлично кивнул на подмостки. «Иди, полюбуйся». Михаил подошел ближе и сразу увидел оба трупа. Родриго лежал на спине, протягивая руку в сторону экрана. На груди виднелись широкие раны, кровь уже загустела. Рядом с ним застыл Алехандро, на боку, неестественно вывернув голову. Повреждений на туловище эль-капитана не увидел, однако сомнений не оставалось, этот тоже мертв. Несмотря на всю опасность ситуации, Михаил не сдержал усмешки. Ирония судьбы. Художник и подмастерье убили десятки девушек, скрылись от полиции, пожертвовали всем ради своей единственной любви. А на финишной прямой с ними расправился тот, кого они вызвали себе на помощь. Воистину, демоны не соблюдают правил игры. Ты никогда не знаешь, как они поступят. Сейчас он тоже не знает. Он присел на корточки рядом с трупом Алехандро, повернул к себе лицо мертвеца. Остекленевшие глаза смотрели в потолок. В зрачках не было страха, лишь покорность. «Удивительно», — произнес Михаил, выпрямившись. «Разве?» — фыркнул демон. «Они буквально из кожи вон вылезли, чтобы услужить тебе. Пролили кровь многих девушек, молились на тебя, как на Иисуса Христа. И что получили взамен?» «Иисус Христос — это кто?» — с любопытством осведомился Супай. «Да неважно», — пожал плечами Михаил, чувствуя, что понадобится чересчур подробное и, главное, длительные объяснения, выдавать которые он сейчас не очень-то готов. «Ладно», — легко согласился Тень. «Так вот, касаемо твоего вопроса, человек. Вообще-то это было всегда. Люди, обратившиеся к богам и нерожденным Укупача, не получали ничего, кроме смерти. Во-первых, мы не любим, когда нас беспокоят по мелочам, даже путем кровавых жертв. А дела вашего мира для нас – самые настоящие мелочи. Во-вторых, мы милостиво принимаем подношения, просто чтобы не убивать людей наверху. В их же интересах всегда держать богов подземного мира сытыми. С чего ты взял, что мы хоть единожды выполняли желания тех, кто совершал для нас обряд крови?» Мигель почувствовал сильное головокружение. «Как тебя понимать?» – устало спросил он. «А инка Атауальпа, инка Манка, Франциско Писара, Диего де Альмагро? Эти люди совершили кровавые жертвоприношения нерожденным и богам Укупача по правилам, получив взамен власть, пусть и кратковременную. А после недолгого упоения ею они погибли. Я не ошибаюсь?» Супай поднялся во весь рост. Он оказался выше, чем ожидал Мигель. Демон двинулся к нему, расшвыривая мешавшие трупы. Оказавшись рядом, Супай навис сверху, разинув клыкастую пасть, как анаконда над жертвой. Михаил учуял смрад, исходящий изо рта монстра. Мимо протянулись нити слюны. На вид вязкий, словно клейстер. «Атауальпа?» — переспросил демон. «Да, он побывал в Укупаче. Человек, весь вопрос в следующем. Тот, кто приходит, наш проводник в ваш мир. Мы надеваем его тело как одежду, получаем его лицо и дальше делаем то, что нам заблагорассудится. Например, демоны обожают соревноваться друг с другом на земле в новом обличии. Это разновидность спортивных состязаний. Выбравшись из Укупача, мы убиваем родственников и друзей человека, осуществившего зов, иначе они заметят изменения. Так один из нерожденных захватил власть в теле Атауальпы, умертвив своего брата. Аналогично и я поступил с братом Франциско Писарро. Проблема в другом. Могущество демона крайне непостоянно. Со временем оно исчезает, и мы становимся совершенно обычными существами. Я примерил тело Писарро и в его образе уничтожил под Куско армию убийц-призраков Инки Манка, коим овладел другой нерожденный. Триумф длился недолго. Я был изгнан из Куско Диего Альмагро, конкистадором, также одержимым демоном Укупача. Вскоре я расправился с ним, отрубил Альмагро голову на центральной площади, но и мне оставалось мало. Через 3 года меня прикончили свои же в результате заговора. Когда умирает оболочка, демон остается в живых и в качестве духа отправляется назад, в Укупача. Мы можем даже сохранить внешность. Последние 400 лет я таскал личину Франциско Писарро. К чему нам ваше бытие? Понимаешь, человек, в Укупаче нет настоящей жизни, это же царство мертвых. Только на земле интриги, власть, любовь, развлечения. А у нас что? Со скуки дохнем, хотя и так уже трупы. И вот представь. Он кивнул через плечо на тела Алехандро и Родриго. «Для меня не имеет значения, какое там радужное будущее они себе вообразили, и набор каких желаний я, по их мнению, обязан был выполнить взамен куколок. Хотя, признаюсь, ребята меня заворожили. Сидя в подземелье, я представить не мог, что в нынешнем времени появится настолько необычная вещь, как синематограф». Демон обернулся в сторону экрана. «Это потрясающе!» – прорычал он. «Самое лучшее изобретение за 1000 лет моего существования. Люди научились обращать свои фантазии в видимую форму, и результат превзошел ожидания. До этого мой опыт включал посещение Земли и Укупача, а тут я способен отправиться в любой из сказочных миров. Я специально оставил в живых механика, сижу, смотрю 5-ю ленту подряд. Выбор необычайно богат. Хоть сейчас я могу побывать в царстве чудовищ с Франкенштейном, прогуляться с Чарли Чаплином, пообщаться вот с этой», — когтистый палец указал на экран, — «чудесной женщиной. Как только я ее увидел, в первые же секунды в моем сердце что-то треснуло. Не похоже на меня, правда? Поверь, сам удивляюсь. Мне захотелось. Трудно даже словами описать. Прикоснуться к ней, ощутить ее реальной. Не актрису, именно персонаж, созданный ею. Мы знакомы с Мэри Пикфорд меньше 1 дня, но ощущение, что я знаю ее всю жизнь. Я не желаю оставаться здесь, и мне незачем вызывать Мэри сюда, как мечтали 2 ныне упокоившихся с миром юношей. Я сам приду к ней, и сейчас ты станешь этому свидетелем. Я растворюсь в мире синематографа и останусь там. Столько, сколько смогу». Супай приблизился к телу Алехандро. Лицо монстра расплывалось, коробилось, дрожало. Пальцы с когтями повисли, как плети. Рога опали 2 безжизненными змеями. Нос с пятачком исказился, вдавившись в лицо, а острые зубы исчезли в губах. Бесформенная субстанция, только что бывшая тенью, стала вливаться в рот мертвому Алехандро, и труп на глазах Михаила начал оживать. В зрачках появился блеск, брови дрогнули, ноги зашевелились. Прошли считанные секунды, и художник неуверенно сел на полу, слегка покачиваясь. Руками с 2 сторон он одернул на себе кожу, так как обычный человек приводит в порядок морщивший костюм. Щегольски достал из кармашка жилета зеркальце, полюбовался, чуть подтянул 2 щеки. Поправил левое веко, пожевал челюстями. Спустя минуту перед Михаилом стоял живой Алехандро де Кастильера. Это был он и в то же время не он. Словно пиджак в спешке натянули на манекен. Лицо мертвеца оскалилось, скособочись. Супай попытался изобразить дружелюбную улыбку. «Вот так и сходят с ума», — мелькнуло в голове Михаила. «Впрочем, все равно. Пришел мой смертный час». «Я не убью тебя», — сообщил демон. «Живи, человек, и рассказывай о нашем свидании сколько душе угодно. Тебе никто не поверит, разве что парочка сумасшедших. А мне пора. Пойду и воссоединюсь с ней в чудесном мире счастья». Он с легкостью пружинисто вспрыгнул на помост перед экраном. Супай протянул руку к белоснежной материи, и ткань окуталась мягким свечением. Михаил увидел, как тень постепенно поменял цвет, и одежда и лицо окрасились в серое, а точнее черно-белое. Светящийся демон повернул к Мигелю лицо и улыбнулся уже по-человечески, довольно, во весь рот. Мартинес ожидал некой возвышенной фразы, приличествующей случаю, но демон ничего не сказал. Он просто исчез внутри экрана. Тело Супая засосало туда, словно в воронку. Мэри Пикфорд откинула голову, заразительно смеясь. Из ее рта внезапно вырвался наружу столб пламени. Экран, сжимаясь, исчез в огне, вспыхнули шторы. Спотыкаясь о трупы зрителей, Михаил побежал к выходу. У двери, ведущей к лестнице в рубку киномеханика, он на секунду задержался, остервенело дергая ручку под призывы о помощи обезумевшего человека, но пламя подступало вплотную. Тихо шепнув «Простите», Мигель выбрался в вестибюль. Слышался треск огня, тянуло запахом горелого мяса, вспыхнули многочисленные тела, сидящие в зале. Выйдя на улицу, он сел, точнее, бессильно свалился на ступеньки, кашляя от дыма. Легкие просто разрывались. За спиной полыхал Каса де Чина. К нему склонился подбежавший полицейский, забрызганный кровью с головы до ног. «Эль капитана! Все наши погибли! Мы остались одни! Вы нашли художника?» «Нет», — покачал головой Михаил. «К сожалению, он ушел». «Далеко?» «Очень», — подтвердил Мигель и взглянул в лицо капрала глазами полными безумия. В следующую секунду его охватил приступ неудержимого хриплого смеха. Глава 7. Сердце. Город кошмаров. Одинокий дом на темной аллее. Экран включается. Не совсем, а как бы постепенно, с нечетким изображением. Таким операторы обычно показывают ночную съемку. На сером фоне видно сидящего человека, привязанного к стулу. Руки заведены назад. Время от времени он сильно дергается, но связали его на совесть. Камера фокусируется сзади, показывая крупным планом ссадины на запястьях. Пленник долго и тщательно старался освободиться. Напротив него другой человек, развалившийся в вальяжной позе, с бокалом вина. По крайней мере, кажется, что это вино. Они разговаривают друг с другом в полной темноте. Зрители недоумевают, перешептываются. Мужик с 20-го раза машет рукой, уходит в буфет за пивом. Собеседники говорят так тихо, что их не слышно. Зал не успевает возмутиться. На экране появляются субтитры. «Стало быть, именно так ты здесь и оказался?» «Ну да. Теперь я тебе все рассказал. Не утаил даже малости». «Очень интересная новость. Значит, ты демон инкской мифологии?» «Давай-ка лучше уточним. Царь демонов». «О, это, несомненно, меняет дело. А может, ты попросту сумасшедший?» «Тогда и ты тоже. Или у вас считается нормальным делом оказаться в порнофильме, затем в российском кино и после этого загреметь в хоррор-муви?» «Ладно, допустим, ты реально подземный монстр, без памяти влюбившийся в Мэри Пикфорд и использовавший магические способности, чтобы проникнуть в мир фильмов. Тогда стоит ли бежать отсюда любой ценой? Разве ты не осуществил мечту?» Вздох. «Да, я так думал». Но это в вашем мире я был могущественным демоном, способным свергать государей, использовать чужие тела и возглавлять армии призраков. Во вселенной кино моя магия иссякла, едва я здесь оказался. Я стал совершенно обычным человеком, и Мэри Пикфорд, точнее, Сара Кру из «Маленькой принцессы», отвергла меня. Голос чуть повышается, в нем ощущается ярость. «Представляешь, она даже не захотела со мной разговаривать, и я ничего не смог поделать. Со временем мне представилась возможность метнуться еще в несколько фильмов с ней, но, увы, все то же самое. Никакой реакции. Рамки кино того времени строго ограничены, и я должен быть совершенно определенным героем, чтобы Пикфорд мной увлеклась, нищим, но благородным юношей, с горящим взором. Увы, я не соответствовал стандарту. Даже мой костюм из Алехандро не подействовал. Да это и не главная проблема. Героиня Пикфорд не знала иных отношений между мужчиной и женщиной, кроме легких поцелуев. В кино 1917 года не могло быть и намека на секс. Моя настойчивость привела к тому, что я стал считаться сугубо плохим персонажем, а в немом кино быть им хуже не бывает, потому что ты сразу негодяй негодяйский, и рожа в конец мерзкая. Ну, как твои соотечественники в современном голливудском кино. Вздрогнув. Да уж. В общем, у нас ничего не вышло. Полностью разочаровавшись, я захотел вернуться. Однако выяснилось, что я попросту не знаю, как это сделать. Ведь сверхъестественных способностей у меня больше нет. Отныне я простой человек, а не всемогущий подземный демон. Правда, уже тогда в кино существовали персонажи, при наличии особых артефактов, перемещавшие из ленты в ленту. Понятия не имею, откуда они взялись. Хотя следовало задуматься. Почти в каждом фильме есть одни и те же сцены по магии, словно копии самих себя. Я перемещался. За 80 лет где я только не был. И в «Касабланке», и в «Волге-Волге», и в «Веселых ребятах», и во «Вторжении похитителей тел», и в «Бондиане», и в вампирских сагах типа «Сумерек». Сочувствую. Да ладно, это я еще про индийские фильмы не сказал. Там наверняка тяжело, но зато всегда весело. Верно, с танцами у них все ништяк. Короче, стало ясно, я не вернусь. Смогу лишь мотаться из фильма в фильм. Шли десятилетия. Помимо испанского, я выучил русский, французский, английский и хинди. Я пил вино с Депардье и Ришаром, отбивался из пулемета со Шварценеггером, переспал с Ким Кеттрелл из «Секса в большом городе». Правда? Ну да, она же проблядь. Так и чем тебе тут плохо? Я устал за столько лет. Этот мир не настоящий, ты-то ведь понимаешь? Кривое зеркало. У вас раньше были фильмы про колхозников, которые выполняют и перевыполняют план, вроде «Кубанских казаков», а сейчас сериалы про фабричных девушек и олигархов. Один хрен, к жизни это никакого отношения не имеет. Меня достали боевики, где у полицейских не заканчиваются патроны в пистолетах, а сюжет шит белыми нитками. Сопливые мелодрамы со страдающими матерями-одиночками. Замучили упадочные школьницы, крутящие любовь с вампирами-вегетарианцами, и невзрачные секретарши под плеткой миллионера, обращающиеся в злоебучих развратниц. Обрыдли летающие супергерои и бурундуки в мультфильмах про Чипа и Дейла, где зверек спасает мир в свитере, плаще и шляпе, но без штанов. Я хочу домой. Это все еще не объясняет, зачем ты меня оглушил и связал. А, тут просто. Я уже рассказал тебе, должны сойтись три человека, дабы проникнуть на землю из мира кино. Но умолчал о главном. Именно Жанна связывает нас, без нее мы не выберемся, иначе ты обречен скитаться здесь, как и я. Вечно. Используя эту девушку в качестве открывашки портала между фильмами, мы добьемся лишь того, что ты уже видел, перемещение из кино в кино. Я хотел убедить тебя, выхода нет. Мы вернемся в нашу реальность, только если принесем Жанну в жертву. Долгая, чрезмерно длинная пауза. Что? Ожесточенные попытки освободиться. Вот-вот. Именно поэтому я тебя и связал, причем качественно закрепив узлы. Ты начнешь разыгрывать из себя рыцаря, трепыхаться, стараясь изобразить благородство, а оно, извини, мне нафиг не надо. Я еще не закончил. Мы должны не просто совершить жертвоприношение, а после казни, да, я принес ритуальный нож, съесть ее сердце. Потрясенное молчание. Слушай, ты больной. Раздраженно. Ага, а ты-то у нас прям доктор. Знаешь, я вычислил Жанну давно, она полукровка. Окопался на окраине Сак-Сити и долгое время ждал, пока не появится третий. В мир кино чрезвычайно редко проваливаются осознанно, как я. По большей части это случайность. Я не знал, повезет ли мне. Ты попал в порно по моему зову, между нами установилась связь. Я чувствовал тебя, где бы ты ни был. В ужасе. Что ты несешь? Спокойно. Правду. Я сам вызвал тебя сюда. Снова молчание. С твоего позволения я расскажу метод. Ты наверняка помнишь, как приобрел на сувенирном развале в Куско прикольную фигурку некоего божества из тех, что всегда покупают туристы. Да, Олег? Вы так это любите, притащить в багаже олиповатую поделку, не особенно интересуясь, откуда она взялась и почему. Божок из черного камня, стоящий у тебя на тумбочке рядом с телевизором. Разве не тот самый сувенирчик? Крайне подавлено. О, Господи! Супай, повелитель подземного царства, так сказал мне продавец мелочевки на Плаза де Армас. Я сторговал статуэтку за $8. Холодным тоном. Поздравляю. Так вот, моя фигурка – один из 10 священных идолов Укупача, с помощью которых устанавливается связь с подземным миром. На вашем языке одновременно телефон и портал. Алехандро и Родриго молились именно этой статуэтке, отправляя в Укупача свои сообщения. Ты активировал ее, случайно смазав своей кровью, когда дважды поранился. Помнишь, резал хамончик, нож соскользнул, а потом разбил пивной бокал и взял с полки, где стоял идол, новую емкость. Ага, вот так ты его и прикормил. Свежая кровь для нас, как для вас, электричество. У тебя, на мое счастье, работал телек. Я почувствовал издали чужую душу и перетянул к себе, чтобы ты помог мне выбраться. В этом и есть твоя миссия. Взаимное молчание. Глоток вина. Я долго наблюдал за тобой. Мне было нужно, чтобы ты отчаялся, потерял надежду. Я добился своего. Понимаю, ты страшно меня ненавидишь. Даже не то слово. Ну ты и поганая тварь. Сволочь. Ублюдок. Устала. Да хоть захлебнись. Я демон, и этим все сказано. Мы не предназначены для раздачи детям конфеток и утешения страждущих. Я действую так, как мне предписано с рождения. Обижаешься ты или нет, мне плевать. Я слишком утомился ходить в костюме Алехандро, поэтому и затащил тебя сюда. По сути, нет никакого выбора. Либо мы вырезаем сердце Жанны, либо остаешься тут навеки. И уж я постараюсь. Ты вновь провалишься в тартарары мира порнофильмов и российского кино. Что, дрожишь? Демон наклоняется ближе. Дышит в лицо Олегу. Ты, наверное, гордишься собой, мол, такой хороший, правильный, рыцарь без страха и упрека. Так вот, задумайся о моих словах. Мы в мире кино, а тут именно плохие парни имеют все шансы на ремейк. Глава организации «Спектр» с котиком в сериале про Бонда. Крюгер, Джейсон, кукла Чаки, Майкл Майерс, кожаное лицо, смерть из пункта назначения. Они классные, харизматичные, умные, и у них толпа поклонников, потому что гады самые лучшие. Всегда выживают, встают на ноги даже под градом пуль. И когда ты решил, что они окончательно сдохли, открывают глаза. Ну давай, Поиграй в героя, компаньера. Только ты сейчас не в том фильме. Ты не Супермен, не Бэтмен, не Айронмен. Думаешь, сам безгрешен? Вспомни, сколько раз ты бросал своих баб, изменял им, не отдавал долги друзьям, отключая телефон. Врал шефу, что мама заболела, лишь бы с похмелья не выходить на работу. Ты такой же, как и все. Жанну жалеешь. Она выдуманный персонаж, ее мир не настоящий. Зарезать ее все равно, что прикончить мультяшную фигурку. Я дело говорю, Олег. Обещаю, едва только выберемся, ты получишь столько золота, сколько унесешь. Ну, или что там у вас теперь в цене? Нефть? Тоже дам. Это в моих силах. Помоги мне, и я помогу тебе. Не играй в благородство, чувак. Включается свет. Камера показывает неподдельные муки Олега. Его лицо искажается болью. Он лихорадочно соображает, а его собеседник терпеливо ждет, глядя в окно. Наконец демон с видимым удовольствием осушает бокал вина и вновь оборачивается к Смолкину. Ну, нет. Уф. Заколебался я с тобой дипломатию разводить. Нет, я предполагал, что ты не согласишься. Или, как там в кино, согласишься для виду, а потом внезапно нападешь на меня со спины. Я был готов к этому. Но ты, видно, решил изобразить героя детского фильма канала Disney, этакое сусально-сахарное добро. Только знаешь что? Я тут оставаться не собираюсь. И уговаривать тебя тоже. Сейчас я притащу сюда Жанну и вырежу сердце из ее груди на твоих глазах. А потом забью кусок тебе в глотку рукояткой того же ножа. И, будь я проклят, ты его проглотишь. Переводя с испанского, мне абсолютно похуй твои душевные страдания. Удар наотмашь по лицу. Ты меня достал. Дискуссия окончена. Хотел спасти девку, да, козел? Вот теперь сиди и любуйся, как она умирает. Супай встает, заходит сзади и тщательно, со знанием дела, проверяет узлы на запястьях пленника. Улыбнувшись, выбегает из кухни, но очень скоро возвращается назад, подталкивая Жанну, в черном нижнем белье, также со связанными за спиной руками. У одной женщины в зале возникает ассоциация с 50 оттенков серого. Внезапно звук отключается. Зрители видят, как демон опять говорит что-то Олегу, тот мотает головой. Затем обращается к Жанне. Девушка плюет ему в лицо. Демон усмехается. Повергает ее на пол, придерживая рукой. Достает нож. Заносит лезвие. Обрыв пленки. Зал наполняется возмущенными криками и свистом зрителей. В сторону экрана летят пустые стаканчики, остатки попкорна, а кто-то даже бросает мобильный телефон. Грохот, топот, мат-перемат в адрес администрации кинотеатра. Бесполезно. Окошко, транслирующее фильм, отключается. В зале воцаряется тьма. Глава 8. Корпус Кристи. Лима, Республика Перу. 2 ноября 2014 года. Мануэля Мартинеса глодало легкое чувство досады. Нет, слава святой Деве, сейчас ему просто грех жаловаться. Господь надоумил, спас, уберег. Как выдастся свободная минутка, обязательно забежит в кафедральный собор, свечек наставит от души, помолится. И кто бы мог подумать такое про дедулю? Да, да, он еще старика хорошо помнит. Сгорбленный, седой. До конца дней своих по-испански говорил с акцентом. Из-за него в детстве соседская малышня Мануэля дразнила Руса, и кличка на всю жизнь прилепилась. Хотя какой он Руса? Отец Мануэля еще худо-бедно по-русски понимал и изъяснялся. Дед дома заставлял говорить, а вот сам Мануэль и двух фраз на языке России не знает, разве что «привет» и «как дела». Из-под палки выучил по папиному приказу, чтобы дедушке было приятно. Дед Мигель умер 15 лет назад, год не дожив до целого века. Голова у старца варила до последнего, наливал себе ром, как солдат, рука не дрожала, ходил, опираясь на суковатую палку, на здоровье не жаловался. Да и скончался в одночасье, ночью читал хронику Перу монаха Педро Сьеса де Леона. Испанский священник, впервые записавший в XVI веке традиции и мифологию племен государства Тивантинсую в отдельную книгу. Утром старика так и нашли, с открытыми глазами, уже остывшего, над выцветшими страницами книги. Надо сказать, при жизни дед был очень известным человеком в Лиме. На праздники он надевал свой генеральский мундир с орденами, среди которых бренчала одна забавная штучечка. Крестик на черно-оранжевой ленте, определенно из серебра. Так потом заявил Мануэлю оценщик, купивший дедовы награды. Честный человек, такие сейчас редко попадаются. Мундир, кстати, он тоже взял, и за хорошую цену, не поскупился. А вот со статуэткой неловко вышло. Мануэль хотел ее даром отдать, но оценщик церемонно отказался и заплатил 6 солей, меньше чем 2 доллара. Он подобные фигурки оптом скупает, отдает на уличные рынки. Дураки туристас все сметут, им только подавай. Мануэль уже и 6 солей подспорье, работы нет и не очень-то хочется, а друзей по барам поить надо, да и чики в мини-юбках то и дело подсаживаются за стойку. «Красавчик, угости коктейльчиком». И как не угостить? Девчонки обожают его голубые глаза, прямо как у деда. А Мануэль широкой души человек, даром, что в нем четверть крови далекой северной страны, чьи города он много раз смотрел по телевизору. Как покажут, так дед кричал: «Мануэль, скорее иди смотреть!» Ну, приходилось оказать уважение. А что там интересного? Вода и та замерзает. Этакий холод, и снегу полно, словно на юге Аргентины, куда он ездил с друзьями тусить в честь окончания школы. Дед по этой стране-холодильнику здорово скучал, все собирался съездить. Каждый год говорил: «Вот обязательно, точно-точно». Перед смертью даже билет купил, но так и не доехал. Хорошо, хоть авиакомпания деньги вернула. Дед Мигель о своем прошлом мало распространялся, но папа рассказывал, что тот приехал в Перу без гроша в кармане, начал службу постовым, а в отставку ушел генералом. Какая бы власть в республике ни менялась, перевороты тут плодятся с дикой скоростью, как пираньи на Амазонке. А все хунты и сеньоры-президенты к дедуле с превеликим уважением. Сам Фухимори. Альберто Фухимори, президент Перу, в 1990-2000 годах, этнический японец. Ему очередной орден на юбилей вручал. Карьера старика Мигеля пошла в гору после того, как он словил маньяка, хищника из Трухилья. Ну а расцвет наступил, стоило деду сжечь в кинотеатре самых известных в Перу, да и, пожалуй, во всем мире, если нацистов не считать, серийных убийц, художника и подмастерья. Шофер и студентик прикончили в Лиме с полсотни гулящих девок, 40 полицейских, 15 жителей одной деревни, а апогеем их действия стала резня в кинотеатре «Каса де Чина», где пара чудовищ в человеческом обличии умудрилась замочить 500 зрителей. Дед Мигель запер двери и сжег ублюдков живьем, опознать их не смогли, тогда ж ДНК не было. Короче, стал национальным героем. Эль Президенте вручил ему на заседании хунты большой крест Ордена Солнца, а это далеко не у каждого перуанца есть, не то что у русского. Перекупщик особо подчеркнул, за солнце отвалил щедро, 3000 баксов. Правда, поимка маньяков дедуле легко не далась. По слухам, папа этого не подтверждал, а спросить деда Мигеля Мануэль не решился. Старик потом целых 2 года в психушке провалялся. Крыша, как говорится, поехала. Рассказывали, дед в горячке втолковывал полицейским, что видел в том кинотеатре самого инкского бога зла и смерти Супая, владыку Укупача, на чьи алтари приносили жертвы убийцы. Естественно, никто ему не поверил, но никто и не удивился. Переживи-ка такое, тут не то, что с ума сойдешь, мозг из черепа выпадет. И хотя врачи вроде поставили дедушку на ноги, что-то с ним все же происходило странное. С виду вроде и нормальный, но... Как по службе отпуск, обязательно срывается прочь из Лимы и ездит на раскопки по местам империи инков Тивантинсую. То на север Перу, то на юг, то в Боливию. Аж пар из ушей. Ну, страсть у старичка в костях и развалинах рыться, словно к девчонке любовь. Со временем даже звание профессора археологии получил. О как! Что и где он только не раскапывал. Это сейчас умучаешься бумаги на разрешение всякие получать, а тогда... Тогда вообще другие времена были. Именно поэтому из поездок дед Мигель привозил сувениры. То древнюю посудину, то плиту каменную с рисунком, то ли космонавт, то ли человек с рогатой головой. Опять же, статуэтки всякие. Фигурку Супая, что с давних пор у деда стояла, Мануэль считал фальшивкой. Сделано плохо, работа топорная, камень грязный. И только после, когда снес фигурку скупщику, в голове вдруг щелкнуло. Черт, налажал он. Дед Мигель от балды ведь подобные вещички не хранил. Прибежал обратно. На, говорит, тебе 10 баксов, давай назад. Дорого, как память. Так куда там? Толкнул скупщик уже фигурку, торговцу бродячему, тот аккурат в Куско направлялся. Навьюченные, словно грузовые ламы, они тащат на себе столько, что отряд спецназа бы не донес. И платки, и статуэтки, и свитера, и шляпы, и бутылочки с инка-колой. Инка-кола, как бренд прохладительного напитка, была основана в Перу в 1935 году. На вид желтого цвета и по вкусу скорее напоминает лимонад Буратино. Короче, поезд ушел. Но именно благодаря горю до Мануэля дошло. А что, если эта статуэтка вовсе и не одна? Неспроста ее дед у всех на виду держал, в стеклянном кубе. Не трогал совсем. Запылился Супай, совсем изгадился. Но стоило к нему подойти, как дед хмурился, кричать начинал. Ну, Мануэль этому значения не придавал. Старики вообще народ странный. Засущую рухлядь, вроде облупившихся шкафов и продавленных кроватей, десятилетиями держатся, выкинуть не дают. Да и не только старики. У отца тоже коммерческой жилки было ноль. Лет 5 назад Мануэль ему откровенно обнамекался. «Папа, а давай посмотрим дедушкины архивы. Может, что ценное найдем, разбогатеем. Но куда там? Как он не подкатывал, бесполезно». Отец считал, наследие деда Мигеля нужно в музей передать. Он типа завещал, да только не успел проинструктировать, кому какие экспонаты. Так все и заглохло. В прошлом месяце отец внезапно умер от инфаркта. Ехал на машине, сердечный приступ, вылетел с автострады. Еле опознали, так при взрыве обгорел. А ведь он один точно знал, что и где у деда хранится. Сыну не сообщил. Мануэль как чувствовал, умолял: «Папа, расскажи». «Завтра расскажу. Сегодня занят. Подожди». Вот и дождался. «Теперь сходи с ума, терзайся. Куда дедок сокровища запрятал? В особом бункере, банковской ячейке, в тайниках по всей Лиме?» Не надо смеяться. Он не сошел с ума. Статуэтка точно не одна. Дед Мигель привозил много. И на сокровище, честно говоря, последняя надежда, иначе жить будет не на что. Да, ему достался дом и гараж, без сгоревшей вместе с отцом машины. И чего? Это ж все в рот не положишь. В бары ходить, с чиками тусить, вискарь глотать, на какие шиши? На банковском счете отца, если что и было, все до соли на похороны ушло. Денег за мундир, ордена и гребаную статуэтку хватило на пару месяцев. Обидно. У Мануэля сейчас так хорошо крутится с Чикой и Линдой, так приятно смотреть на ее задницу, когда она голая спит в его постели. А Линда требует в подарок бриллиантовое кольцо, иначе чертовка быстро свалит к Хосе с соседней улицы. Дьявол, нужны деньги. Можно, конечно, продать мебель, ковры, картины, но бабло и тут разойдется за неделю. Думай, дурак Мануэль, думай. Куда бы ты сам на месте дедушки спрятал барахло из Куска, чтобы оно не бросалось в глаза? В подвал? Но у них нет дома никакого подвала. В гараже он уже проверил, тоже бестолку. Ну, а землю вокруг дома перекапывать не станешь, хотя такой вариант обдумывал с горя. И уж совсем было Мануэль отчаялся, духом пал, да вдруг мелькнула у него мысль. Дед ведь от звонка до звонка в полиции прослужил, а уж там спокон веку крючкотвора засели, без бумаги с печатью даже чаю мате себе не нальют. Вещички, кое привозил с раскопок, он явно куда-то записывал. Не могут такие люди архив не вести. Полез Мануэль на чердак бумаги деда разбирать. Чуть не скончался. Их там сколько. И старые выцветшие фотографии, где старику лет 20, свеженький такой, молоденький, в мундирчике и фуражке с кокардой, саблей на боку, под русским знаменем с орлом. На другой фотке с юной девицей под ручку. Фифочка с точеным носиком и суровыми глазками. Оба не улыбаются. Ну да, время мрачное, война, кажется. Там партизаны были. Типа нынешних из Сендера Луминоса. Светлый путь. Повстанческая организация коммунистов, ставящая своей целью превращение Перу в государство идей Мао Цзэдуна с диктатурой пролетариата. Воюет в горах против перуанского правительства с 1980 года. Тоже коммунисты, только более успешные. Не успеет дедушка Мигель вовремя сбежать, ему бы каюк. Коммунисты в России расстреляли всех кабальерос, ну или почти всех. А здесь на фото дед уже заснят в форме полицейского в Лиме. Да, классно у него карьера сложилась. Ну, сам-то Мануэль легавым работать в жизни не стал бы. Достаточно. Дед полицейский, отец полицейский. Еще ему лямку тянуть не хватало. Не-не-не. Зачем такая работа, когда никакой личной жизни? Бабушка от деда сбежала с артистом уличного театра. Мама уехала работать в Штаты к гринго. Да так и не вернулась. Мануэль мамашу не помнит совсем. Ему 2 годика только стукнуло. Поздний ребенок, папаша женился в 45, по примеру дедушки. И значит, перебрал Мануэль уже бумаг с полтонны, как вдруг среди груды хлама натыкается на тетрадь, толстую, в черной обложке, записи по-русски. Тут Мануэль едва волосы на голове не вырвал, почему отца не слушал, язык не учил. Сначала огромный заголовок, а потом-то и оказалось то, что нужно. На страницах рисунки, фигурки с подробным описанием, увы, на русском. Больше 200 наименований. Но самое главное, здесь Мануэлева душа возрадовалась и пообещала спасителю самую большую свечку в кафедральном соборе, размером с корабельную мачту. В конце был указан адрес на испанском, а рядом прикреплена карта из атласа автомобильных дорог. «Иисус и Святая Дева Мария, спасибо, что не забываете раба вашего». Остальное, так сказать, было элементарным делом техники. Взять в аренду машину, приехать в горы в окрестностях Лимы, прихватить с собой на всякий случай кирку и лопату. И обнаружить. Вот оно в чем дело. Да, дед Мигель умный мужик. Зачем хранить дорогие вещи дома? Он просто купил бесхозный участок земли вдали от столицы и даже не поставил там забор. Без адреса в эдакую глушь никто не залезет, а если и залезет, так и не поймет ничего. Подумаешь, Платона высокогорье маленькое. Магнолия стоит расколотая пополам, засохшая до черноты от старости, метрах в 50 прямоугольное здание, облезло и покосилось. Да и все». Трещина в скале возле дерева залита бетоном, заложена здоровенными валунами, каждый размером едва ли со слона. И их точно доставили сюда снизу. Зачем, непонятно. Но Мануэля это не особенно смутило. Знает уже, старики – народ с прибабахом. Может, оттуда испарения ядовитые шли. Такое в горах не редкость. В облезлом помещении шаром покати, лишь пепелище в центре. Оттуда палка торчит. Когда-то здесь, видать, индейский тотем был, вроде того, что у деда в комнате пылился, со зверем красномордым. Он и сейчас там стоит, перекупщик его брать отказался. Только у Мануэля карта есть, он мигом разобрался, что к чему. Правый угол хижины, копать на 3 метра. Дело нелегкое, но в поисках сокровищ Каждый помощник – опасный свидетель. Перу – не Швейцария, где, говорят, преступности вообще как таковой нет. А в Южной Америке твой самый лучший друг тебя же на глубине 3 метров и закопает, если статуэтки хоть на 10 тысяч баксов по цене тянут. Пока рыл яму трясущимися руками, аж бог весть сколько всего передумал. А вдруг фигурки золотые? Слыхал он, большую часть золота император инка Атауальпа не передал испанцам, а спрятал. Ну, про загадочную страну Эльдорадо все знают. Может, дедушка ее и нашел? У-у-у! Дева Мария, лоб сразу вспотел. К работе лопатой будущий миллионер не привык, как и все городские жители. Вскоре на ладонях набухли кровавые мозоли, но Мануэль боли не чувствовал. Копал скоро, ожесточенно, не прерываясь на отдых. Он знал, что усилия будут вознаграждены, и вовсе не ошибся в ожиданиях. Лопата ударилась о крышку. Мануэль тихо возликовал. Наконец-то! Впрочем, дыхание не перехватило, и рот не залился слюной от предвкушения. Парень предостаточно просмотрел фильмов на тему, как герой едва-едва добрался до сокровища, а в ларце плюшевая игрушка, пошутил дедушка над внучком. Отбросив лопату, наследник закрепил на краю ямы скобу, привязал веревку, подергал. Отлично, все держится, чувствуешь себя Индианой Джонсом. Крышка внушительного деревянного сундука, вот по виду прям точно гроб, треснула от удара лезвия лопаты. Дальше он осторожно взламывал дерево прямо так, голыми руками. Наконец доски развалились надвое, вылетели последние ржавые гвозди. Да, все святые небес и черти ада, это оно! Не веря своим глазам, он перебирал фигурки. Каждой заботливо прикреплена табличка. Бог солнца Инти. Бог шторма Парьякака. Статуэтка человека с головой сокола. Демон Ляйген в шкуре ягуара. Жуткий Парисия, убивающий крестьян водой с неба. Уркавари, бог драгоценных металлов, сделанный, разумеется, из золота. Боже мой, да тут миллионы, и не солей, а долларов. Для чего дед собирал это? Почему он и отец молчали? Да, они жили не так уж и скромно, даже зажиточно, но ведь могли позволить себе купаться в роскоши. Еще одна старческая глупость. Тотальная экономия на всем и вся. Вот зачем ему? В гроб-то не положил. Мануэль долго и тщательно рассматривал каждую фигурку. Подносил глазам, смотрел на солнце. Закончил, когда уже стемнело. Расфасовал статуэтки в заранее подготовленные ящики, погрузил в машину, завернув в толстые одеяла. Сердце рвалось из груди от радости, грозя сломать ребра. Въехал во двор дома, он уже за полночь. Запер двери на все замки, опустил шторы на окнах. Принял душ, смыв с себя грязь и пот. Затем, толком не вытерев мокрые волосы, вновь перебрал статуэтки. Ему не верилось. Боже, он теперь миллионер. Самые красивые чики. Роллс-Ройс. Сигары по $100. Лучшие коньяки, а не этот омерзительный писка. Квартира в пентхаусе над Манхэттеном и многое-многое другое. Охотник за сокровищами рухнул в постель, чувствуя безумную усталость, но от волнения ему не спалось. Мануэль протянул руку к тумбочке, взял первую попавшуюся книгу. Что там такое? Да, это позволит отвлечься. Его любимый Стивен Кинг, сборник коротких новелл. Он раскрыл книгу на рассказе «Мгла». Жуткие гигантские насекомые, детище иного измерения, под покровом плотного тумана осаждают кучку людей в супермаркете. И тут же выругался. На странице кровавым узором отпечатался палец. Черт, совсем забыл про мозоли от лопаты. Придется вылезти из удобной кровати и залепить ранки пластырем. Это что ж получается? Он почти все статуэтки из сундука кровью перепачкал. Ладно. Ничего страшного. Завтра обработает кисточкой, вытрет салфетками. Мануэль встал, прошел в ванную, вытащил аптечку, ножницы. Ну, вот и пластырь. Почему так сильно кружится голова? Мир словно рассыпается на крупинки. Впрочем, понятно, он дико, нечеловечески устал. Зато теперь ему по жизни не грозит махать лопатой, это уж точно. Он примерился и отрезал от рулончика толстую, короткую полоску белого пластыря. Тетрадь деда лежала в комнате на столе, открытая на первой странице. Даже издали отлично читались крупные черные русские буквы. «Моя последняя воля. Похороните богов вместе со мной». Мануэль ухватился рукой за край ванны. Расширенными глазами он наблюдал, как пальцы превращаются в подобие песка, осыпаясь вниз. Он раскрыл рот, чтобы закричать. Ему вполне это удалось. Правда, совсем недолго. Глава последняя. Вампиризм. Москва. Декабрь 2015 года. Кафе у Алексеевской. Олег поднес к губам ладонь Жанны и легонько ее поцеловал. «Мне до сих пор не верится», — честно признался он. «А мне?» — риторически спросила девушка. Она посмотрела в окно. За стеклом люди спешили по своим делам, с пакетами, полными подарков. Хлопья снега кружились между елками на уличном базарчике. Машины уныло сигналили, стоя в пробке. Стандартная предновогодняя московская картинка. Олег тоже повернулся, следуя ее взгляду. Бесподобно красиво, можно сказать, сказочно. Подумать только, а ведь недавно, как и полагается образцовому москвичу, он всего этого не замечал. Чудесные румяные девушки, закутавшие шеи мягкими шарфами. Сосредоточенные бизнесмены в черных пальто, с портфелями в руках. Смеющиеся молодые люди. Ну и парочка пьяных, как без них? Но не злых, а веселых, как и положено в канун Нового года. В это время люди вокруг вообще становятся добрее и лучше. «Так странно», — продолжила Жанна. «Ваш мир и в самом деле удивителен, хотя мне до сих пор непривычно. Тебя могут откровенно раздевать глазами в метро, но при этом не подойдут и не спросят, а вы не сделаете мне минет?» Хотя, возможно, так оно было бы и честнее. Женщины ездят в общественном транспорте с нижним бельем под платьем, да и в принципе не стесняются носить трусики, а подруги над ними не смеются. Секс-шопы не занимают 95% всех торговых площадей. В продуктовых магазинах не только йогурт для имитации известно чего. Огурцы и сосиски покупают, чтобы просто кушать. Изнасилованием никто из женщин не наслаждается. За это сажают в тюрьму. Милый, это было настолько удивительно и страшно. Если помнишь, я каждый вечер пила таблетки от головокружения. «Не представляю, как ты выжил в нашем мире?» Олег довольно усмехнулся. «Мне тоже до сих пор неуютно. Тут в кафе столько девушек, но ни одна не подошла и не показала взглядом, что хочет уединиться со мной в туалете», — заметил он, и Жанна засмеялась. «В ближайших кустах не таится маньяк с ножом, а народ не изображает стадо гламурных фотомоделей и патриотичных бойцов в гимнастерках. Хотя не скрою, когда я по возвращении увидел в обменнике курс доллара, то подумал, что нахожусь не в Москве, а в неком психоделическом артхаусе, снятом с бюджетом в 5000 баксов. «Кстати, забавненько», — вскинула брови Жанна. «Ты столько отсутствовал, почти год, а тебя не хватились. У вас бездушные люди. В Секс-Сити человеку станет плохо, так к нему сразу 20 женщин бросится». «Понятно, чтобы трахнуть, но все же...» Олег замотал головой. «Ты не понимаешь. На земле время идет иначе, нежели в фильмах. В кино можно спокойно показать. Вот сегодня такой день, а следующий кадр. Прошло 30 лет. И все за пару секунд. Конечно, ситуация зависит от конкретного жанра. Фантастика, драма, детектив, романтика и тому подобное. Это индивидуально, но так уж получилось, что в столице меня не было неделю. Ну да, с работы уволили, ибо не предоставил достоверного объяснения прогулов. Вика не хватилась, Она, небось, думала, раз мы поругались, я свалил на недельку в Хургаду. Друзья, слушай, у нас в Москве такой ритм жизни, что на 100 лет выпадешь, никто не заметит. Хотя, получается, в этом аспекте ты как раз права. Народ у нас не слишком-то душевный. Он засмеялся тихим, облегченным смехом. «Я хочу сказать тебе спасибо», — довольно сурово сказала Жанна. Уже в 50-й раз картинно закатил глаза Олег. «Может, хватит?» Девушка стиснула пальцами его запястье. «Я не представляла, что кто-то способен на такие вещи. Ты отказался есть мое сердце, и я навсегда это запомню. Мы с тобой, по сути, были едва знакомы, лишь несколько совместных, пусть и интимных бесед. И ты собрался пожертвовать ради меня жизнью. В Москве я поняла, люди часто, слишком часто клянутся, но это пустая формальность. У вас, когда просят что-то у Бога, всегда обещают ему вести себя прилично, держать пост, не грешить. Но едва только Бог выполняет заветное желание, проклятвы легко забывают. Будь я Богом, свалила бы с вашей планеты. Тут не верующие, а сплошное кидалово». Супай прожил в фильмах 80 лет, однако не уяснил одну вещь. Как бы невзначай перебирая пальцами Жанны, произнес Олег. «В кино ты подчиняешься законам киноленты. Все будет так, как оно определено режиссером. А в фильмах ужасов девственницы всегда выживают. Серьезное правило. Вместе с харизматичным, положительным героем. Мы с тобой составляли именно такую пару, и Супай, при всем своем коварстве и мудрости, сей факт не учел. Перед тем, как он привел тебя, я почувствовал. По закону жанра веревки внезапно ослабли. И волновался лишь о том, успею ли я освободиться в нужный момент, чтобы спасти тебя. Но ты сама подставила гаду подножку, он упал и выронил кинжал. Я, содрав кожу с запястья, вывернулся из веревок, схватил клинок и ударил Супая. Развязал тебя. И ты тоже ударила. Помнишь, какие у демона были глаза? Он реально не мог поверить, что умирает. Да, плохие парни часто погибают в кино сугубо для вида, чтобы воскреснуть в продолжении. Но для Супая никакого продолжения не будет. И мы с тобой оба отлично знаем почему». Оба помолчали, грея руки об чашки с кофе. «Тебя шокировало, что я отрезала ему голову?» — улыбаясь, спросила Жанна. «Ну так, немного», — откровенно признался Олег. «Я привык все же. Женщины — воздушные создания, миленькие, в легких платьицах и с бантиками, а тут ты свяжуешь демона, словно мясник. Но я почти сразу тебя понял. Зло в фильмах ужасов надо убить гарантированно, прикончить, разорвать в клочья, иначе оно обязательно воскреснет. Лучше запачкаться с ног до головы в кровище, чем допустить такой вариант. Мы идем к выходу, взявшись за руки, а супостат молча поднимается с пола за нашей спиной. Обезглавливание, по крайней мере, гарантирует, за ближайшую пару часов ничего не случится. Правда, нам вряд ли что-то грозило. Супай был сверхъестественным существом в нашем мире. В киношном он, по сути, превратился в обычного человека. Гораздо больше меня шокировало, что мы сделали потом». Жанна опустила ресницы. «Извини». «Нет-нет, не проси прощения. Ты объяснила, почему мы должны пить его кровь». «Мне до сих пор неудобно», — пояснила девушка. «Но не считай это вампиризмом или людоедством. Супай выглядел как человек, однако им не являлся. А великая праматерь говорила однозначно, артефакты вольны менять направление, искривляя пространство. Ты можешь вернуться к себе домой, а можешь попасть в другой фильм. В чем был прав демон, мы действительно способны на ритуал только втроем, и для этого необходимо кровавое жертвоприношение. Двое желающих вернуться должны принести третьего в жертву, вкусить его плоть либо кровь. Вот почему он настаивал, чтобы вы отведали моего сердца. А нам пришлось испить из вен мертвого Супая. Как предполагала праматерь, для перемещения между мирами годится либо плод кровосмесительного соития между нашими расами, либо существо, попавшее в кино от вас, но не человеческого происхождения. Правило действует давно, едва появились первые гости из вашего мира. Это, судя по всему, случилось сразу же после возникновения синематографа. Ты не мог стать проводником, а я и Супай – да. Очень просто. Я считаю питье крови отвратительным, но, солнце мое, у нас ведь элементарно не оставалось выбора. Всего по глоточку, для того, чтобы кончился кошмар. Знаешь, я до сих пор вспоминаю ее вкус, задумчиво молвил Олег, устремив взгляд в потолок кафе. Нечто совсем непривычное. Медовая сладость и в то же время привкус морской соли, а язык обожгло, словно от перца. Сначала я чувствовал жуткую тошноту, но потом меня будто унесло. Мы начали телепортироваться. Ощущение воистину неземное, до сих пор не отпускает. Удивительно, еще в августе я подумать не мог, что подобные вещи существуют. Забытые человечеством латиноамериканские демоны, кажущиеся прикольными туристическими сувенирами, безраздельно властвуют в подземельях Перу. Сколько всего мы не ведаем о нашем мире, думая, что знаем все. Другая реальность, другие измерения. Если можно запросто провалиться в фильм, то какие еще миры мы неосознанно оживляем? Книги, компьютерные игры, картины знаменитых художников? Каждое из этих направлений может быть вселенной, живущей по своим правилам. Я долго буду отходить от последствий. Да уж, усмехнулась Жанна. Первое, что ты сделал, это изрубил в капусту статуэтку Супая возле телевизора. Но я тебя понимаю. Мне тоже предстоит к очень многому привыкнуть. В частности, научиться готовить. В порно это не особенно требовалось. Ну, кое-чему ты научилась весьма быстро, подмигнул Олег. Удивляюсь, что ты это нормально воспринял, хихикнула Жанна. Я думала, ты после Секс-Сити уйдешь в монастырь. В мужской, разумеется. Олег перегнулся через стол и поцеловал ее в губы. «Трахни меня», — сказала Жанна. «Брось тут машину. Давай на метро. Так быстрее». Олег достал портмоне, швырнул на стол бумажку, не глядя на номинал. Они вышли на улицу и со смехом нырнули в подземный переход, держась за руки. «Только бы сейчас ничего не случилось», — пронеслось в голове Олега. «Ведь, черт возьми, бывают же и в жизни хэппи-энды». Они ворвались в метро, целовались в вагоне, доехали, прошли по скрипящему снегу еще минут 20 до квартиры Олега. Чуть не изнасиловали друг друга в лифте. Войдя, даже не заперли дверь на ключ и со страстью любовников-новичков стали срывать друг с друга одежду. Им никто не помешал. И ничего вообще не случилось. Потому что, блин, это ж собственно и был хэппи-энд. Эпилог. Супай дождался, пока экран кинотеатра, показывающий стоп-кадром застывших в поцелуи Олега и Жанну, погас. На темной поверхности поплыли титры с именами актеров. Люди справа и слева от него вставали. Захватив стаканчики из-под газировки и воздушной кукурузы, они спешили к выходу. Однако демон сидел, развалившись в кресле и весело хрустя попкорном. «Ну надо же!» Эти двое придурков считают, что им достался хэппи-энд. Тем лучше. Много позже оба поймут, что не вернулись в Москву, а находятся в байопике, фильме биографии, снятом про жизнь обычного человека. Весьма популярная штука в современном киножанре. Каждый, угодивший в город байопиков, начинает жить там своей обычной жизнью. Возможно, несколько видоизмененной и приукрашенной, но все-таки знакомый. А у Олега Смолина, с точки зрения кинематографа и новейшей российской литературы, просто обалденная биография. Рядовой менеджер провалился в потусторонний мир, сразил чудовище, влюбил в себя красавицу и вернулся домой. Готовый блокбастер. Супай сам побывал в городе байопиков. Ему чудом удалось понять, что это не родной у Купача, а иллюзия. И выбраться в другое кино. Олег сообразит уж точно не скоро. А Жанне неоткуда узнать, как киношная вселенная отличается от настоящего города. Девушки чуть красивее. Случается. Веселые, неопасные, пьяные. Новый год же. Много рекламы на улицах. А когда ее тут было мало? Он в Москве всего 2 месяца, но успел изучить этот мегаполис. Пока не стоит торопиться назад в Укупача. Супай обязательно вернется, но попозже. Он насладится на всю катушку и сушит город до дна, а затем переберется в новый. И так, пока не окажется в Перу, не отыщет ходы Уака и вновь не воссядет на троне черепов в подземелье. Подумать только, как его заждались подданные. Для того, чтобы попасть из кино в мир людей, всегда требовалось одно. Тебя обязаны принести в жертву по древнему обычаю. 2 человека, один метис из кино, другой из настоящего мира, должны взрезать твою грудь ритуальным ножом и испить твоей крови. Только после такой церемонии ты возвращаешься домой, а не в другой фильм. Очень старое изобретение, которым редко пользовались. Даже не вспомнить, кто привнес этот метод в киношную вселенную. Первые фильмы про зомби, черно-белые ужастики или боевики с наивными инопланетянами из папье-маше. Супай всегда знал, у него получится. Даже лишенный всех своих магических сил, уникального зла, почти стертый как личность, демон не становится человеком. А будучи самим собой, хоть и бестелесной неуязвимости, можно наворотить многое. Сидя в пустом зале, Супай расхохотался, холодным, безжизненным смехом. «О, парень считает себя киногероем! Да кто тебе специально ослабил веревки на руках перед тем, как идти за Жанной? Кто приволок ее на кухню с такими игрушечными путами, что проще бантик развязать, чем от них избавиться? Кто заранее вдолбил нужную мысль в слепую башку праматери? Кто внушал Жанне на ушко в походе за артефактами на улицах города дешевых фильмов? Его следует ударить ножом 3 раза в сердце, а потом отрезать голову и испить его крови. Иначе оно восстанет. Они лишь марионетки, актеры в театре талантливого худрука, срежиссирующего всю пьесу. Он выбрал Олега с Жанной. Он свел их вместе. Он спланировал роман. И оба послушно принесли демона в жертву. Так, как и было задумано им с самого начала. Честное слово, следует попросить себе Оскар за сюжет. Впрочем, Супай – капитально скромное существо и довольствуется тем, что у него есть. Скоро тут наступает Новый год. По здешним слухам, это весьма масштабное празднество. А он всегда любил празднества, потому что в это время положено приносить жертвы. Москвичи не знают о существовании Укупача, что ж, никогда не поздно их просветить. В чем прикольнее современный мир по сравнению с миром кино? Тут зло всегда побеждает. Миллиардерами становятся последние суки, готовые ради денег жрать друг друга. Власть захватывают абсолютно отмороженные ублюдки, а в телевизоре поют безголосые певцы, в то время как таланты подвязаются у микрофонов дешевых кафе. Это чудесный мир свинства и несправедливости, и он развернется в меру своих способностей. У него появятся тысячи, если не больше, адептов, поклонники, поклонницы. Последние уж обязательно. Даже, может быть, успеют воздвигнуть его храмы. Смысл жизни инкского бога – борьба. Если Супаю удалось стать богом в подземной конкуренции, то уж на поверхности это раз плюнуть. Правда, следует поторопиться. Демонические способности на земле с годами истощаются. Ну что ж, по крайней мере, он имеет минимум 2 лет праздника перед возвращением в пещеры Укупача. Тем более, у него новая одежда. За 80 лет костюм Алехандро жутко надоел. Размышление демона прервал недовольный окрик уборщицы. «Молодой человек, вы что, до утра рассиживаться собираетесь?» Супай поднялся с кресла и, чеканя шаг, приблизился к кипящей праведным гневом пенсионерке. Посмотрел ей в глаза. Та, жалобно всхлипнув, схватилась за сердце. Оставив за спиной упавшую старуху, демон вышел из кинотеатра. Запахивая пальто, он с наслаждением подставил лицо падающим снежинкам. На кинотеатре висел рекламный щит. Девушка в объятиях парня. За ними силуэт монстра с горящими глазами и крупной буквой. «Эль Дьябло». Замерзший дождь. Как это восхитительно прекрасно! Он-то думал, что снег бывает только высоко в горах, а не падает с небес просто вот так на городской улице. Насколько же чудесен в ощущениях настоящий мир, а не фабрика грез. В кармане зазвонил смартфон, и демон неловко схватил трубку, едва не выронив. Пока не привык к сей странной штуковине, хотя столько раз видел ее в кино. «Алло?» – произнес он новое для себя слово. «Олежка!» – прорвался в динамик радостный девичий голос. «Ну, ты еще долго?» «Прости, Викуш, часика два занят», – мягким, извиняющимся тоном сказал Супай. «Но обещаю тебе, сегодняшний вечер станет для нас особенным. У меня для тебя подарок». «Ух ты, правда?» Вика взвизгнула так, что Супай чуть дернулся и потер ухо. «Тогда знай, что и сегодняшняя ночь тоже будет обалденной. Я классное кружевное белье в Орхидее купила. Сейчас тебе на смартфон фотку кину, просто закачаешься». «Лучше без белья», — спокойно попросил демон. Через полминуты Супай тщательно рассматривал изображение голой Вики. «Отлично!» — усмехнулся он в трубку с оттенком благодушия. «Знаешь, я слегка сомневался, но теперь окончательно уяснил, ты мне сегодня полностью подходишь». «Не поняла», — забеспокоилась Вика. «Олеж, что-то не так?» «Нет, солнышко», — успокоил ее Супай. «Все супер. До вечера, целую. Жди сюрприз». Отключив связь, он посмотрел на свое отражение в стекле смартфона. Взявшись за подбородок, повернул лицо в сторону. Костюм Олега, в принципе, его устраивал. Куда хуже было бы вернуться на землю в образе Жанны. При перемещении из кино жертва получает внешность того, кто нанес первый удар. Что ж, ему повезло. Не фотомодель, но вполне себе симпатичный чувак. Жилье есть. Денег тоже нормальный запас. Первое, что он сделал, вернувшись, позвонил Вике и извинился. Про ссору ему рассказывал Олег в городе кошмаров. Люди вообще забавные существа. Любят выкладывать всю подноготную случайным знакомым. Само собой, кто ж думает, что место соседа по купе в поезде занимает представитель древнего зла? На Вику у него с самого начала были планы. И сегодня они осуществятся. Сколько лет он уже не проводил хорошего ритуала, вроде тех, что устраивали Родриго и Алехандро. О да, целую вечность. А голод уже чувствуется, ломка, как у наркоманов. Он пробовал пить кровь в киномире. Нет, не то. Ощущение искусственности, словно секс в презервативе. Не мудрено, в мире грез все не настоящее. Даже Дракула там, между нами, попсовый скучный мудак. Демон подошел к машине, раскрыл дверцу и сел внутрь. С этим агрегатом он разобрался еще в киношном измерении. Заведя мотор, Супай выехал в сторону Арбата, как и положено начинающему водителю, медленно, осторожно, не торопясь, заискивающе улыбаясь гаишникам. Для вечерней церемонии ему была крайне необходима одна вещь, и сейчас он ехал именно за ней. Доставки ждал пару месяцев. Вика и не подозревала, насколько медлительность особого курьера продлила ее никчемную жизнь. Кстати, в постели она так себе. Чего Олег в ней нашел? Доехав, Супай законопослушно оставил автомобиль на платной парковке. Нововведение ему не нравилось. Он с удовольствием принес бы сегодня в жертву еще парочку чиновников московской мэрии. Но всему свое время. Он раскрыл чемоданчик-дипломат, посмотрел внутрь. Пустой, новенький, 2 часа назад куплен. Минуя художников и торговцев сувенирами на Арбате, демон добрался до неприметного магазинчика с надписью «Антиквариат». Позвонил, кивнул включившейся видеокамере. спустился в хорошо освещенный подвал, где за столом ждал скучный пожилой человек в черном костюме, больше похожий на сотрудника похоронного бюро, чем на торговца раритетами. На диване у стены скучали два квадратных, коротко стриженных паренька. Ну да, в таком бизнесе не обойдешься без личной охраны. Мудро. «Деньги со мной», — сообщил Супай и похлопал по пустому чемоданчику. «Превосходно», — тускло сказал торговец. «Тогда...» «Покажите заказ», — прервал его демон. «Предупреждаю, я отличу подделку». «У нас солидная контора», — обиделся человек. «Без проблем, смотрите». Он бережно выложил на стол узкий ящик. Ручная работа, красное дерево. Открыл, развернул полоску бархата. Внутри покоился плоский нож из вулканического стекла. «Жертвенный тесак, как вы заказывали?» — обронил торговец. «По предположениям, принадлежал последнему императору инков Атауальпе. Эксклюзивная вещь. 200 тысяч евро — не очень большая цена, поверьте. Я не из тех, кто дерет с клиента три шкуры». Супай взял клинок в руки, с восторгом ощущая его теплоту. «Большое спасибо», — искренне ответил он. «Да, это именно то, что я хотел». В машине демон заботливо примостил чемоданчик с ножом рядом с собой. На куртке не было ни единой капли крови. Усилием магии он без проблем заставил телохранителей свернуть друг другу шеи. Со стариком, впавшим в оцепенение, и вовсе не пришлось возиться. Затем Супай запустил мотор, чтобы замерзшая машина немного прогрелась. Смартфон вновь зазвонил. «Да что ж за народ эти женщины?» «Ты скоро там?» – недовольно спросила Вика. «Я лежу в кровати, жду». «Не так, чтобы скоро», – сокрушенно сообщил демон. «Но уже еду». «Сюрприз-то не забыл?» «Нет, что ты. Получишь сразу, как только войду в квартиру. Вот это я обещаю». Супай повернул автомобиль на Садовое кольцо. Судя по навигатору, ехать ему оставалось еще часа полтора. «Вот чего тут точно сейчас не купишь, так это свежие лепестки магнолий», — с огорчением подумал демон. «Впрочем, ладно, и так сойдет». Конец фильма.